Полиция не испытывала гордости от того, что регистрировала несовершеннолетних проституток, но и не боролась против распространения этого явления. Луи Фьо пишет прямо: «Постановка на полицейский учет малолетних проституток осуществляется повсеместно и регулярно, если не считать ряд лицемерных формальностей, необходимых для этого». В Лионской префектуре учет малолетних проституток ведут особым порядком. В Париже от них требуют поставить подпись под заявлением о постановке на учет, что снимает ответственность с полицейского чиновника. В официальной статистике они не фигурируют. Тем не менее, в этой связи все же произошло несколько скандалов. 8 апреля 1874 года перед Парижским городским судом предстала некая Мари Бурдон, приемная мать 10-летней девочки. Ее вызвали в суд после того, как ее приемная дочь явилась в полицию и рассказала комиссару следующее. Уже год прошел с тех пор, как мама потеряла друга, который ее содержал. В результате у нее стало очень туго с деньгами. И вот она мне сказала, что если мы не хотим умереть с голода, то надо ходить по улицам и бульварам, искать господ и давать им себя целовать. Она еще сказала, что раз я делаю это под тяжкой необходимости, то в этом нет ничего дурного. Она следила за тем, чтобы я молилась по утрам и вечерам, и водила меня исповедоваться. Однажды я пересказала исповеднику то, что мне сказала мама. Он сказал мне, что это большой грех, что я не должна больше так делать. Но я все равно это делала, так как мама мне сказала, что это наш единственный способ выжить. Вот она взяла меня за руку и повела на бульвар. Подозвала какого-то красивого господина, который отвез нас к нам домой в экипаже и зашел к нам в гости. Мамашу приговорили к 5 годам лишения свободы, штрафу в 1000 франков и лишению родительских прав на 20 лет. Девочку же отправили в исправительный дом. Вот здесь-то мы и видим ключевую ошибку всей системы. Проституция – не преступление. Но, несмотря на это, девочку отправляют в исправительный дом, исключают из общества, изолируют в одном помещении с другими такими же девочками, которые вовсе не собираются исправляться. Законодатели, борцы за общественную мораль, попечительские советы и даже представители самой потенциарной системы восставали против этой чрезмерно репрессивной практики. Почему девочек нужно изолировать, когда они ни в чем не виноваты? С какой стати повергать их исправлению и унижениям, тем самым лишь усиливая их желание сопротивляться и быть независимыми? Девочек отправляли или в Кадияк, или в Дулане, или в частные заведения в Монпелье, Лиможе и Руане. Все они демонстрировали, по словам директоров этих заведений, мелочное тщеславие, проистекающее от осознания своего уродства, и с гордостью объявляли всем и каждому, что они не кто-нибудь, а шлюхи. Они утверждали, что замужем, и писали на стенах и партах имя своего сутенера. Между собой они только и говорили, что о своих профессиональных достижениях и об отношении к женщинам своей профессии. Время от времени у них случались приступы ярости и ревности. Они хотели все перебить и переломать, разорвать все на мелкие части. Все эти восстания жестоко подавлялись. Проституция не запрещена, так? Так за что же нас посадили в эту тюрьму? Моя мама только этим и занималась всю свою жизнь. А за ней и мои сестры. И почему же мне-то нельзя? У меня же было удостоверение. За что же меня арестовали? Мы уже никакие не дети. Нас не нужно учить шить. Нам не нужно это образование. Мы и так спокойно можем заниматься своим делом. Так они говорят. В июне 1908 года в руанском заведении вспыхнуло настоящее восстание под лозунгом «Нет пыткам, нет заточению». Газета «Руанская депеша» так рассказывала о происшедшем. Без 5:45 в заведение въехал экипаж для перевозки заключенных. Он остановился во дворе, но когда охранники попытались втолкнуть в него стоящую там дюжину девиц, случилось неожиданное. На жандарма, сопровождавшего экипаж, обрушился град ударов кулаками. Других девушки искусали и избили ногами. Все это сопровождалось грубейшими оскорблениями из арсенала пьяных матросов. Девушек все же удалось затолкать в экипаж. Но когда их привезли в тюрьму и открыли дверь, сцена повторилась. Пока экипаж ехал от заведения в тюрьму, они изорвали в клочья свою одежду и предлагали сопровождающим их полицейским заняться с ними делом. Девушки кричали во весь голос, расцарапывали себя до крови, одна попыталась вскрыть вены куском разбитого ею стекла. Все они провели некоторое время в руанской тюрьме, потом их перевезли в тюрьму Сен-Лазар, где они подготовили мятеж, начавшийся 13 июля 1908 года. Жестокость, проявленная восставшими, была из ряда чрезвычайных. Условия содержания в этой тюрьме были поистине ужасными. До 70-х годов XIX века несовершеннолетние в этой тюрьме помещались в зверинец. Да, в зверинец. Произошло восстание, завершившееся только тогда, когда восставших победил голод. Зверинец закрыли. Девушек перевели в другое помещение, дортуар, который Гюйо описывал так. «Вообразите себе маленькие решетчатые клетки с деревянными стойками, похожие на клетки для обезьян, в которых стоят две кровати. Кровати разделяет только решетка из проволоки. Такие спаренные камеры соединены между собой одной стороной. Они все стоят в длинном коридоре, так что перед и за ними есть проход. Вентиляции в коридоре нет. Шокирующая теснота».